Сюда, мадам. Здесь вам придется подождать. Аббат выйдет к вам. Я оставлю вас. Аббат де Грие. Я в Сорбонну. Сижу наверху за решетками. Ты это или не ты? И вот вышел ты. Боже мой, я чуть не закричала. Вы пришли поздравить? Я понимаю. Я понимаю. Но скажите, вы любили меня? Ведь вы любили меня. Мадам. А если любили, то почему целых 2 года не пожелали узнать, где я, что со мной? Мадам! Ах, вы забыли все слова, я вам напомню. О, Манон, твой ум, твое сердце, твоя красота, твоя мягкость сплелись в цепь такую крепкую и неразрывную, что я готов почесть счастьем, никогда ее не разрывать. Но эти слова я говорил той, Манон! Ах, я не думаю оправдываться ни в чем. Чего же ты хочешь? Умереть. Тебе было очень нетрудно обмануть сердце, единственной владычицы, которого была ты. Умереть хочу, и если ты не вернешь мне своего сердца. Я ждала, что ты отыщешь меня, Рене. Я каждый день ждала этого как избавления. Верни мне свое сердце, дай мне жить. Проси лучше моей жизни. Жизни проси. Единственная вещь, еще не принесенная тебе в жертву. А сердце мое никогда не стало. Любимый, печаль и радость. Я шла и не знала, вернусь ли отсюда. Я взяла с собой на случай, если смешно, не правда ли? Без тебя я готов пожертвовать всем. Я выйду одна, сяду в карету и подожду на углу. Тебе не придется долго ждать. Состояние, в каком я находился, к тем бурным ощущениям, которые, как я чувствовал, во мне возрождались вновь. Я прихожу от этого в ужас. Тогда нет. Теперь прихожу. Я ощущаю трепет. Бывает, если ночью очутишься в пустынном поле, все думаешь, что вокруг существует какой-то особый мир. Невольно охватывает тайный страх, от которого оправляешься только тогда, когда внимательно оглядишь все окрестности. Скоро? Скорее. Зачем ты прячешься? Сядь со мной рядом. Уберут свет и сяду. Подойди, прошу. Нам опасно появляться в театре. Но я люблю оперу. А меня? 1000 раз больше, чем могу выразить. На нас смотрят. Пусть смотрит. Пусть видят, как я счастлива. Меня смогут узнать. Мне опасаться нечего. Деньги, какие я вбила у Геронта, мои. Остальные вещи я оставила. Там даже ожерелье и браслеты чистого жемчуга оставила. Скорее бы убирали свет. О, ты боишься этих людей? Я боюсь потерять тебя снова. Манон, дорогая, нашел, черт возьми. Манон, привет, сестрица. Привет, с кем это ты? Что вам нужно, капитан? Это моя жена. Сию минуту извините перед ней. Рене, милый, успокойся. Я тебе все объясню. Знакомься, капитан Леско, мой брат. Мой друг, шевалье де Грие. Ах, тот самый шевалье. Да я 2 года слышу от вас. Ну, рад познакомиться, шевалье. Я не знал, Манон, что у тебя есть брат. У нее есть отец и мать, которых она совсем забыла. И кажется, ты, шевалье, этому причина. Ну, не огорчайся, шевалье. Нас тоже со временем забудут. Вина по такому случаю. Угощаю. Сестрица, отпусти его. Мы ненадолго. Прошу, шевалье. Ну что же, по-родственному и на ты. Где обосновались? У нас дом в Шайо и квартира в Париже. О, Шайо, превосходное место. На какие доходы живете? Я обязан отвечать? Нет. Дело ваше. Только должен предупредить тебя. Манон без ума от развлечений. А развлечения требуют денег. У нас есть 60 тысяч франков. Я подсчитал, этих денег нам хватит на 10 лет. На 10 лет. Жить мы будем скромно, но вполне прилично. Основные расходы – оплата кареты от Шайо до Парижа и обратно, и театр. Капитан. Ну, конечно. Манон очень любит оперу. Мы будем ездить сюда 2 раза в неделю. Ты, шевалье, мастак распоряжаться деньгами Манон. А я спрашиваю о твоих, приобретенных твоими трудами. Отец тебя, насколько мне известно, не жалует. Ну, не обижайся. Шучу. Тебе крепко повезло, Рене. Моя сестрица весьма причудливое создание. Ни одна прелестница не отличается таким равнодушием к деньгам, как она. Ей нужны только удовольствие и развлечения. Вот она и развлекается. Почему вы так считаете? Это у нее с детства. За эти слабости родители хотели упрятать ее в монастырь. А она избежала. А вот здесь, пока ты, извиняюсь, отсутствовал, она крутила вовсю и изрядно потрясла кошелек старого откупщика. Не надо об этом. Она не позарится ни на один су, если можно развлекаться без денег. И знай, как бы ни была она привязана к тебе при обеспеченной жизни, на нее нельзя полагаться в нужде, шевалье. Вы так думаете всерьез? Я не думаю. Я знаю. Но я полагаю, что за 10 лет в моей семье произойдут изменения. Мой отец уже в летах. Все мы смертны. Я получу состояние. А нет ли сейчас у тебя 200 пистолей? Карточный долг. С собой нет. Наши деньги в Шайо. Едем в Шайо. После оперы? Прекрасно. Идем, шевалье, уже поют. Довольно часто люди, считающие себя многоопытными, судят о других людях слишком уверенно. Теперь, в преклонные лета, я увидел эту ошибку. Увидел, когда исправить уже ничего нельзя. А тогда, в опере, рассуждение Леско о пристрастиях Манон к развлечениям не подверг сомнению. Принял близко к сердцу, не заметив, что этими пристрастиями наделен был сам капитан. Господин де Грие? Господин де Грие? Сударь, прошу прощения, но... Вы меня? Неприятное известие, сударь. Выйдем. В чем дело? Пожар. Ваш дом в Шайо, сударь, горит. Горит? Крыша! Крыша рухнула! Крыша рухнула! Там были деньги! Там были деньги. 60 000 франков. Все кончено. Не дом сгорел, мое счастье сгорело. Я потеряю Манон. Стоит ли в таком случае жить? Нет, пулю в лоб, разом покончится всем. Рене! Ты с кем тут разговариваешь? Я? Рене? Вы правы? А вы кто? Подними земли, шевалье. Теперь... Что с тобой? Ты похож на сумасшедшего. Все сгорело. Сгорело все. Тебе надо успокоиться. У меня в коляске есть сухое платье. Идем. Ты жалеешь меня, как нищего. Да не говори так. Идем. Благодарю. Куда ты сбежал? К Манон. Опять она. Перед тобой тот самый человек, с которым ты расстался 4 месяца назад. Неизменно влюбленный и неизменно несчастный. По причине роковой нежности. По-прежнему продолжает искать свое счастье. Чем могу быть полезен? Вот, возьми. Здесь 100 пистолей. Большего у меня нет. 100 пистолей. Целое состояние при моей нищете. При первой возможности я верну долг. Я в Париж. Ты поедешь? Поеду. И буду признателен, если ты подвезешь меня к опере. Трогай! Если бы не ты, я бы застрелился. Признавать подобно тебе, что предмет твоего влечения наверняка сделает тебя преступным и несчастным, и при этом постоянно устремляться к бедствиям и злу, такого рода противоречия между словом и делом не делает чести твоему уму. Сколько в Париже людей, не имеющих ни моего ума, ни моих природных качеств, и добывающих себе, тем не менее, средств к жизни теми талантами, какие у них имеются? Вас может исцелить только путь добродетели. Правда, и на этом пути еще существуют муки. Они не являются уже ни безусловными, ни обязательными. Мы видим множество людей добродетельных, ведущих жизнь мирную и спокойную. Большинство знати и богачей — люди весьма недалекие. Положительные качества тела и души даруются людям как средство выбиться из нищеты и убожества. Они позволят получить свою часть богатств сильных мира сего. Твоя речь? Явно попирающее здравый смысл, не что иное, как жалкий софизм всех нечестивцев и безбожников. Я люблю Манон. Сквозь тысячи страданий стремлюсь к тому, чтобы жить с нею в счастье и покое. Опера, ты приехал. Спасибо. Я верну долг. Мы с вами поговорить. Конфиденциально. Рад слушать. О, Рене, где ты был? Я друга встретил. Манон, сегодня мы не едем в Шайо. Ночуем в Париже. Я рада. Мне наскучили дожди. На квартиру ты поедешь одна. Я приду позже. О, ты весь вечер меня избегаешь. Сестрица, у нас мужской разговор. Я задержусь ненадолго. Выкладывайте, шевалье. У вас вид загнанной лошади. Вас преследуют кредиторы. Я не только не могу теперь дать вам в долг, капитан, но хочу просить совета. Так? Дом в Шайо сгорел. О! Сгорела шкатулка с деньгами. 60 000? Мне страшно за судьбу Манон. Да, веселого мало. Не найдется для меня другого выхода, кроме того, чтобы умереть или пустить тебе пулю в лоб. Пустить себе пулю в лоб – дело дурацкое. Что же мне делать? Ну, во-первых, за судьбу Манон беспокоиться не стоит. То есть? Такой красотка, как она, должна сама содержать тебя. Тебя, себя и меня. Вы с ума сошли? Вот что, есть один знакомый дворянин. Хватит. Хватит. Я был о вас лучшего мнения, нет, капитан. Нет, не надо, шевалье, не надо быть таким щепетильным. Ты сам принудил сестру такой жизни. Не ты ли, юноша, выкрал ее с порога монастыря? Да, но... Не ты ли сделал ее своей возлюбленной? Я люблю ее. Я не виноват. Конечно. Конечно, не виноват. Виноват кучер, который погонял лошадей. Виноват лавочник, требовавший уплаты. Виноват строгий отец, а ты чист, как святой Августин. Черт возьми! Будьте мужественным, юноша. О вашем предложении не может быть и речи. Ладно, оставим это. Хорошо. Но деньги, насколько я понял, тебе нужны. Деньги немалые. Ты же хочешь держать Манон подле себя, а? Ну что? Я знаю философию, знаю богословские науки, я могу преподавать изящную словесность. Изящную словесность? Да. Очень, очень хорошо. Вот что, Рене, тебя может спасти игра. Игра? Игра. Винт бридж покер. Ты молод. Внешне не похож на шулера. Или тоже принципы не позволяют? Играть? Согласен. Фу. Для начала у меня есть 100 пистолей. Ты наивен, как новобранец, Рене. Слушай меня. Играть на чистоту с обычными шансами, значит, обречь себя на гибель. Пробовать применять в одиночку какие-то штучки рискованно могут убить. Есть третий путь — сообщничество. Понимаешь? Ты шлемуешь. Тебя кто-то поддерживает, покрывает. Лучшего способа быстро разбогатеть я не вижу. Согласен? Честь и добродетель на какое-то время пробудили тогда во мне голос совести. Я со вздохом оглянулся на прошлое и задумался о странной моей участи. Какая бездна отделяла меня от блаженного бытия. Но не мог предположить, что бездна эта будет еще страшнее. И обратиться для меня в трагедию, а для Манон станет гибельной. Не знал, и чтобы найти выход из того положения, в какое привел меня пожар в Шайо, я стал искать оправдание своим поступкам в пороках известного рода светской молодежи. Да, я живу с любовницей, говорил я себе, не будучи обвенчан с ней. Но герцог содержит двух на глазах всего Парижа. Я стану плутовать в игре. Но маркиз и граф не имеют иных источников дохода. А князь стоит во главе шайки рыцарей ордена карточных шулеров. Стыжусь признаться, но в скором времени и я воспользовался уроками моего учителя, оказавшись способным учеником. Исключительная моя ловкость столь быстро увеличила мое состояние, что месяца через два я распоряжался солидной суммой денег. Я уже не боялся рассказать Манон о нашей потере в Шайо, и чтобы утешить ее, снял меблированный дом, где зажили мы пышно и беспечно. В течение всей моей жизни я замечал, что небо, дабы покарать меня самыми жестокими наказаниями, всегда выбирало время, когда счастье казалось мне особенно прочным. Шевалье? Шевалье, слушаю вас, капитан. Сядь, Рене. Я сообщу тебе потрясающе интересную новость. Так. Ты, разумеется, помнишь Геронта? Откупщика? Сиди. Так вот, его сын влюбился в Манон. Каков поворот? Прекратите, капитан. Какова интрига? Прекратите. Я не хочу слышать об этом гнусном человеке, о его сыне. Он ищет тайного свидания с Манон. Я проткну его шпагой. Не надо крови, шевалье. Не нужно крови. Все будет гораздо интереснее. Мы придумали план, при котором и Манон останется при тебе, и деньги Геронта станут нашими. Кто это вы? Я и Манон. Манон знает? Слушай внимательно. Она приходит к нему в дом. Принимает подарки. Нет. Не перебивай. Нет. Не перебивай. Я присылаю ему записку. Прошу срочной встречи. Он уходит. В это время приходишь ты. Ты. Два любящих сердца встречаются в доме негодяя и проводят ночь в квартире, приготовленной им для своих утех. И Манон согласилась? Ты отомстишь разом и отцу, и сыну. Геронт не вернется до утра. Это я беру на себя. Манон согласилась? Конечно, конечно. Утром вы уезжаете спокойно из Парижа, оставив мне половину выуженных у Геронта денег. А? Каков план? Порок наказан, добродетель торжествует, и не бесплатно. По-моему, гениально. Какое множество дезертиров у строгой добродетели, и как их мало у любви. Так думал я тогда, много лет назад. Любовь хоть и часто обманывает, но посылает нам, по крайней мере, наслаждение и радость, в то время как строгая добродетель требует, чтобы мы проводили свою жизнь в скорбях и лишениях. Так думал я тогда. Подобные рассуждения позволили мне согласиться с планом Леско. В условленный час я был в доме Геронта-младшего. Наконец-то, Рене, я уже начала беспокоиться. Пойдем отсюда. Тебе не нравится мой план? План не дурен, но опасен. Я не боюсь. Таких людей надо наказывать. Они думают, что все продается. Идем, Манон, отсюда. Никого не выпускать. Боже. О, шевалье, мадемуазель. Неожиданная встреча. Где мой сын? Не знаем. Здорово. Мне доложили, что его забрали солдаты. Пропустите нас, шевалье. Я приду. Жалости должны иметь меру. Взять его. Не подходите! Держите его крепче. Где мой сын, говори. Если сию же минуту не скажешь, я повешу тебя. На виселицу отправляют таких, как ты. Мы все приведем в ясность. Все. А вы, мадемуазель, плачете. Но обнимите меня по старой памяти. Не смей подходить к ней, распутное чудовище! Шевалье, я вижу у мадемуазель жемчужные браслеты. Сударь! Надо полагать, Манон, вы их видите не в первый раз. Они приглянулись вам, моя дорогая, охотно верю. Чудовище! Прекратите, сударь. Дело в том... Дело в том, дорогой шевалье, я немедленно отправлю вас в тюрьму. Видите их? Нет. Нет, Рене, милый, прости. Рене, это все я. Я, видите, Рене, прости. Видите их. В тюрьму нас отправили в одной карете. В эти минуты честь и добродетель дали мне снова почувствовать острое жалоугрызение. И я со вздохом обратил глаза к Амьену, к родительскому дому, к Сен-Сюльпису. Они рисовались мне где-то вдали, как некое видение, где так невинно текли мои дни. Много лет спустя я спрашивал себя, какая роковая сила превратила меня в преступника. Любовь сама по себе страсть невинная. Каким же образом она стала для меня источником бедствий и пороков? Что помешало мне вести спокойную, честную жизнь с Манон? Почему я не женился на ней, прежде чем получил от нее знаки любви? И по зрелому размышлению отвечал себе. Я был в одном заговоре с отцом, капитаном Леско, с обоими геронтами против Манон. В заговоре необъявленном, не скрепленном тайными клятвами, но существовавшем. Как бы сам по себе. Жестокое признание. Но с некоторых пор я научился не щадить себя. Мы подъехали к тюрьме. Нас поместили каждого в отдельную камеру. А через 2 дня ко мне приехал отец. Садись-ка, сударь, садись. Позорные слухи о твоем распутстве и о мошенничестве позволили мне открыть твое теперешнее место пребывания. Какие дарования, как твое, невозможно утаить. Ты прямой дорогой идешь к известности. Как должен быть несчастен отец, любивший сына, ничего не жалевший, чтобы сделать из него честного человека и обнаруживающий, что сын его проходимец. Можно утешиться от ударов судьбы, время сглаживает горе. Но где найти средства от боли, которая с каждым днем увеличивается от беспутства порочного сына? Отец, отец, вы знаете, что любовь стала причиной всех моих бедствий. Негодный мальчишка. Путь, по которому я иду, полон несчастья, но надежда пройти его до конца проливает на него все же отраду. Несчастно. Подойди ко мне. Мне тебя жаль. Обниметься. И пойдем отсюда. Я свободен? Да. На тебе нет вины. А Манон? Ее высылают в Нью-Орлеан. Что? Сейчас начали ссылать целые толпы преступного люда на берега Миссисипи. Генерал-лейтенант полиции отправляет ее с первым же кораблем. Вставай. Пошли. Да-да. Не вести же мне тебя на свободу за руку. Да-да-да. Вы отец, вы добрый отец. Но ваша суровость, мне кажется... Что же моя суровость? Вы не знали ее. Мано не заслужила этого. Сердце у вас отзывчивое на чувства. Чему ты клонишь? Ни жизнь, ни свободу я не смогу сохранить, если Манон отправит. Я бы предпочел увидеть тебя бездыханным, но не таким безумцем. Тогда берите у меня эту ненавистную, нестерпимую жизнь. Тебя сгубила моя чрезмерная доброта. Вспомните о моей матери. Вы любили ее с такой нежностью. Не называй имени матери. Она умерла бы с горя. Проживи она еще несколько лет. Я возвращаюсь домой и приказываю, отправляйся со мной. Нет. Жить теперь невозможно. Моя смерть пробудет в вас отцовские чувства. Господа, прошу очистить помещение. Ну что же, иди на свои погибли. Прощай. Сударь, и вам пора. Что? Посторонним здесь находиться не позволяется. Ступайте, сударь. Мне надо запереть камеру. Я вернулся в дом, где последнее время мы жили с Маном. Дверь моего кабинета была взломана, деньги и платья почищены. У солдат я узнал о дне отправки партии сына женщин в Нью-Орлеан. Собрав последние гроши, я пришел на площадь перед тюрьмой. Люди добрые, посмотрите, они заковали бедных девушек в кубу. Да, с этой картины может сердце расколоться на части. Взгляните вон на ту красавицу. Да разве она похожа на преступницу? Да, приказу генерал-лейтенанта полиции. А за что? За что? Да не похоже, чтобы она попала туда за похвальные дела. А какая красавица. Господа, господа, разойтись, прошу. У каждого из вас свои заботы, свои дела. Идите, исполняйте их, как исполняю их я. Не мешайте, господа. Отойдите, шевалье, не велено. Умоляю. Одну минуту. Умоляю. Не велено. У двойку. Возьмите. Умоляю. Благодарю, сударь, но два не поделятся. Нас шестеро. Вот еще четыре. Итого шесть. Пропустите, шевалье. Я не сумел. Ты на свободе, я рада. А меня увозят. Смешно, не правда ли? Успокойся. Дай мне твою руку. Ну, видишь, цепи, они крепче моих. Я с тобой. Да, со мной. Нет разницы, где жить. В Европе, в Нью-Орлеане, лишь бы с тобой. Со мной. Для меня нет большего счастья, чем быть с тобой, поверь. Ты любишь меня. Ну, моя любовь приносит тебе несчастье. Стражник. Позвольте сопровождать вас до порта. Если мы договоримся по-хорошему. Договоримся. Вы будете платить один ЭКЮ за каждый час, проведенный с девицей. Это ходовая плата в Париже. Буду платить. Через неделю мы прибыли в порт. Корабль в Нью-Орлеан отправлялся утром следующего дня. После двухмесячного плавания мы причалили, наконец, к вожделенным берегам. А затем нас сразу представили губернатору. Ваше имя, молодой человек? Шевалье де Грие. Шевалье. Такие люди редкие гости в наших краях, де Грие. Рад встрече. А ваше имя, мадемуазель? Манон Леско. Ага. Так вот ты какая, Манон. Мадемуазель со мною. Она ваша жена, шевалье? Пока еще нет. Прошу, сударь, присутствовать на нашем венчании. Ну, конечно. Черным по белому написано. Манон Леско девица. Не морочьте мне голову, шевалье. У меня на мадемуазель другие виды. Что значит другие виды? Сен-Элли, поди сюда. Я давно тут, дядюшка. Я обещал тебе красивую жену. Как тебе эта девушка? Это подарок, дядюшка. Сударь. Ее зовут Манон. Подойди, детка, мой племянник, порядочный человек. Ну же, не дичись. Вы не имеете права, сударь. Шевалье. Девица выслана из Франции на поселение в колонии. Здесь вся власть принадлежит мне. Я распоряжусь ее судьбой. Вы, шевалье, можете возвращаться на корабль. А если вы хотите остаться, вам укажут ваше жилище. А вы, мадемуазель, располагайтесь. Свадебные расходы я беру на себя. До скорого свидания. Шевалье, нам нужно объясниться. Я вижу, мои притязания для вас оскорбительные. Нам придется перерезать друг другу глотку, чтобы узнать, кто из нас удачливее. Я готов драться. Жду вас на берегу океана. Рене, не смей, он убьет тебя. Мы увидимся. Манон, даю слово. Боже, помоги ему. Торопитесь, шевалье! Навстречу смерти? Смерть подождет! Защищайтесь! Как зовут вас? Я должен знать, по ком ставить свечу. Рене, моя вина. Знайте, от кого погибнете. Недурно фехтуете, сударь. Мою шпагу направляет любовь, сударь. Ха! Приятель. Убит. Смелый парень был. Манон, я убил его. Кровь, Рене. На руке кровь, ты ранен. Пустяки. Я вытру кровь. Больно? Нет. Губернатор не простит мне это. Надо бежать. Да, мне надо скрыться. Ты останешься здесь. Для тебя еще возможно счастье. Не прогони меня, Рене. Хочешь, и я останусь? Отдамся на милость губернатору. Нет, он убьет тебя. Бежим. Позови океан. Впереди дикари. Бежим к ним. Скоро стемнеет, и нас не найдут. Где-то есть колония англичан. Проклятый город уже не виден. Нам предстоит пересечь бесплодную степь. Теперь нас не найдут. За степью будет горная цепь. О, солнце садится. Ты устал? Нет. Дрожишь? Плачешь, Манон? Устал? Отдохнем. Я плакала от нежности и сострадания к тебе. Если сядь. Сиди спокойно. Ну, сиди спокойно. У тебя холодные руки. Вот и все. Ты дрожишь, Манон. Обними меня, шевалье. Ведь мы расстаемся до самого Парижа. Пять часов утра. Ворота города бывают открыты. Почтовую коляску. Я одна поеду в коляске. Я буду скакать рядом. А нам не удастся даже поговорить. Мы будем видеть друг друга. Этого так мало, шевалье. Быть может, все кончится плохо для меня. Но я ничего не могу с собой поделать. Я не умею бороться со счастьем. И что? Не правда ли? Свете коснувшись ее рук, я заметил, что они похолодели и дрожат. Я прижал их к губам, желая согреть. Ее частые вздохи, молчание в ответ на мои вопросы, сжимание моих рук, которые она по-прежнему держала в своих, дали мне ясно понять, что конец ее испытаний близок. Не требуйте от меня ни описание моих чувств, ни отчета о ее последних словах. Я ее потерял. Как бы мне хотелось, чтобы ты хоть бы не могла пожить, как птица, то спокойно на воду ложиться, не теряя чувства высоты, то своей свободою горда вдруг рвануться вверх на взмахе длинном к синим недрам, к солнечным глубинам, чтоб сроднились галька и звезда, пена волн и гребень облаков, красные и голубые зори, чтобы море неба с морем моря, грозно подступавшие с боков, говорили: вот он мир. Что, рожденная от птицы, цену крыльям знает ли она? Видно, нам такая боль дана, знать и мочь, и птице не родиться. Передавали премьеру радиоспектакля «История кавалера де Грие» и Манон Леско. Автор радиопьесы по мотивам романа «Прево» Олег Новопокровский. Режиссер спектакля Вера Дубовская. Музыка Евгения Стихина. Текст баллад Григория Поженяна. Действующие лица и исполнители. Манон Леско. Артистка Людмила Иванилова. Рене де Грие. Артист Георгий Тараторкин. Тиберж. Артист Николай Караченцев. Отец Рене. Народный артист РСФСР Всеволод Якут. Капитан Леско. Народный артист РСФСР Виктор Зубарев, геронт, народный артист Союза СССР Георгий Менглет. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты московских театров. Музыкальный редактор Ольга Троцевская. Звуковое оформление Евгения Хорошевцева. Звукорежиссер Альфия Купуева. Ассистент режиссера Светлана Радченко. Звукооператоры Марина Сливкова и Евгения Полукарова. Литературный редактор Лилия Арменская.